Глава 25. Марк. «Сливки?» – в панике думаю я. «Откуда Надя про них знает?» «Злата, наверное, тогда заглянула в мой шкафчик в ванной. Она же могла сказать ей, что там не пена, а сливки. Из размышлений меня выводит голос судьи. «Могли бы не представляться?» – улыбается на адвокату. «Я помню о вашей просьбе, Андрей Михайлович». Кивает и указывает на свободный стул. «Присаживайтесь». «Что за цирк ты здесь устроила?» Шепчу я, испепеляя взглядом Надю. «Какого черта здесь делает адвокат? Я же сказал, что нас быстро разведут. Я уже обо всем договорился. Зачем привлекать кого-то еще?» «Скоро все узнаешь», – отрезает она и устремляет все внимание на судью. «Суд вправе назначить вам срок для примирения. Однако, если вы считаете, что примирительный период вам не нужен, ваш брак будет расторгнут. Какие-либо возражения имеются?» «Нет». «Нет». «Суд выносит решение о расторжении брака. После вступления решения в законную силу стороны получат выписку из суда. Заседание считается закрытым». Судья закрывает папку, стучит молотком, затем с улыбкой обращается к адвокату, который все это время наблюдал за бракоразводным процессом. «Андрей Михайлович», – смотрит она на часы, – «у вас ровно 40 минут. Потом у меня следующее заседание». «Надь, нас развели». Смотрю на нее во все глаза. «Что тебе еще нужно? Адвокат тут зачем?» Адвокат подносит стул к нашему столу и садится напротив. «Марк Викторович», – обращается ко мне. «Развод состоялся, но остались кое-какие нерешенные вопросы». «Какие еще вопросы?» Нервно усмехаясь, я не понимаю, что тут вообще происходит. Он достает из портфеля какие-то бумаги и подает их мне. А я пробегаюсь взглядом по строкам и вопросительно смотрю на него. «И зачем мне брачный договор? У меня так-то есть свой экземпляр». «А здесь есть пункт об измене». «Я в курсе». Чувствую, что начинает гореть лицо. «К чему он клонит, мать твою?» «Не будем ходить по кругу, Марк Викторович. И вам, и нам с Надеждой Дмитриевной известно, что вы ей изменяли, находясь в законном браке. А значит, согласно брачному договору, вы обязаны выплатить ей компенсацию в размере 20 миллионов рублей». Он включает мобильник и быстро водит пальцем по экрану. «Чушь какая!» Смеюсь на весь кабинет и поворачиваюсь к Наде. «А получше ничего придумать не могла? Какая измена, Надь? Тебе там во время операции мозг не повредили случайно?» Встаю со стула и одергиваю куртку. «Я не собираюсь тратить свое личное время на всякую чепуху». Иду к двери, но меня останавливает знакомая фраза. «Кошечка выспалась, согрелась и теперь готова как следует отблагодарить своего спасителя». Меня как будто окатили ледяной водой. Это же голос Миланы. Медленно разворачиваюсь и в упор смотрю на адвоката, который держит в вытянутой руке мобильник. «Вы все еще хотите уйти?» – приподнимает он бровь. «Кажется, нам есть о чем поговорить. Вернитесь на место, Марк Викторович». Он сует мобильник в карман пальто, снова достает из портфеля какую-то папку и кладет ее на стол. А я продолжаю стоять на месте, словно мои ноги прикрутили к полу винтами. «Что застыл, как олень перед фарами?» Дерзко глядя на меня, спрашивает Надя. «Давай, иди сюда», – отодвигает стул, на котором я сидел. «Будем смотреть интересные картинки». После этой фразы у меня пульсирует в висках и резко сдавливает в брюшной полости. Воздух вязнет в легких, как будто мне только что с разворота врезали в солнечное сплетение. Дело пахнет жареным. У них на меня что-то есть. Сука, все это настолько неожиданно и так не вовремя, что я даже не знаю, что сказать. Забыл, как складывать буквы в слова. У меня даже не было времени подготовиться к такому разговору. Растерянным взглядом вожу по сторонам и пока что не понимаю, как вести себя, что говорить и что делать. Мне жарко, душно, чертовски не хватает воздуха. Откуда она узнала про Милану? Где они взяли запись ее голоса? Кошечка выспалась, согрелась и теперь готова как следует отблагодарить своего спасителя, прокручивая в голове слова Милы и пытаясь вспомнить, когда она это сказала. «У меня дома, да, точно, она это сказала, когда я сидел в гостиной и проводил онлайн-совещание. Получается, во все глаза смотрю на Надю и не могу поверить в это. У нас дома стоит прослушка. Ты установила в доме прослушку?» Сажу сквозь зубы. «Какой наивный». С улыбкой прищуривается она и кивает на папку. «Подходи, не стесняйся». Иду к столу, открываю папку и вижу в первом файле фотографии, на которых мы с Миланой сидим в кафе. Чувствую, как по спине бегут струи пота, лоб покрывается испариной, лицо полыхает. Нервным движением ослабляя галстук, перелистываю файл и отрешенно смотрю на следующее фото, где мы с Милой входим в загородный дом, который я арендовал на ее день рождения. «Красивые серьги у твоей любовницы», — с издевкой произносит Надя. Откидывается на спинку стула, поднимает на меня взгляд и глубоко вздыхает. «Когда впервые увидела их, подумала, что они для меня». «В смысле увидела?» — спрашиваю, внезапно охрипнув. «Помнишь, ты забыл их в спальне на комоде?» Я окончательно перестаю понимать, что происходит. Она же была слепа. В тот момент она не могла ничего видеть. «Кстати, твою рыжую я тоже видела у нас дома», — выстреливает следующей фразой. «В тот день я приехала из больницы и хотела обрадовать тебя. Хотела сказать, что операция помогла, но вместо этого застала тебя с любовницей. Помню, как она беззвучно передвигалась по коридору с охапкой вещей в руках. А ты в это время уводил меня в ванную комнату, чтобы я не слышала посторонних звуков». Надя снова глубоко вздыхает и мотает головой. «Да, ну и концерт ты тогда устроил. Браво!» Хлопает в ладоши. «Думал, что я дура слепая, что ни о чем не догадываюсь. Еще и клубникой хотел меня накормить, которая осталась с вашего романтического вечера. А помнишь, как мои капли искал под кроватью? Вот только вместо капель поднял с пола костюм горничной». «Охренеть!» – протягиваю мысленно. Она и правда все видела. «Ты же не только из меня делал идиотку, но и из нашей дочери, которая нашла кондитерские сливки. Я тогда сидела за столом, наблюдала за тем, как ты выкручивался перед ней и...» Обводит меня брезгливым взглядом и кривит лицо, словно к нему поднесли дохлую крысу. «И поражалась тому, насколько же ты ничтожный, низкий, фальшивый». Перед глазами вспыхивают воспоминания того вечера. Как сейчас помню. Она сидела за столом в очках и, как обычно, ни на что не реагировала. В голове не укладывается, что она все видела тогда. Видела, но сидела с таким лицом, будто бы ничего не происходит. Пристально смотрит на меня ледяным взглядом, протягивает руку к папке и сама перелистывает страницу.